Ташкент или разрыв в горах. Перед самым пробуждением приснилось, что меня гладят раскаленным утюгом через толстое одеяло. Или гладит одеяло, не вынимая меня. Я чуть вынырнул из сна. Раскаленный золотой утюг, дымясь, стоял на моем бедре. Хорошо жжет. Это потому, что я в Ташкенте. Почему здесь? Неважно. Главное — горячо. В прошлый раз я приезжал сюда писать сценарий уже снятого фильма, который никто не мог понять. Ни режиссер, ни работники БХСС. Разобрался, спас людей. Разберусь и сейчас. Дайте только донежиться, доспать. В коридоре заскрипели Мотины кроссовки. Он считает пребывание здесь ссылкой, всячески изнуряет свою плоть, подчеркивает страдания. Гулкий с коротким сквознячком хлопок двери. Утренний пробег. В тишине, заполнившей квартиру, я снова уснул. Утренний полупрозрачный сон, будто бегу по тропкам вдоль сухих ташкентских оврагов, выбегаю в какую-то странно волнующую, что-то напоминающую долину между двумя остренькими холмами, яростно карабкаюсь на один из них, холм пружинит. Символика это нам понятна. «Не пройдет, господин Фрейд». Я резко открыл глаза. Дверь в ее комнату плотно закрыта. Вот и хорошо. Я выполз из-под золотого утюга, раздвинул шторы, не так жарко, как обещал луч. Пошел на кухню, надел стеганый узбекский чолпан, заварил в керамическом чайнике с узорами кок-чай, сел, скрестив ноги, на кошму. Я вовсе не считал пребывание здесь ссылкой. Впрочем, что взять с человека, которому нравится везде, даже в больнице? — Слушай, ты где так загорел? — В больнице. — Серьезно. Палата огромная, окна на юг. Ха, ну как не загореть? — О! Чьи-то знакомые ноги пришли. — Странно. При сухом теле с торчащими врозь козьими сиськами крепкие сочные ноги. Что особенно возбуждает. Открыл и холодильник. Что это со мной? Скользкий солоноватый вкус. Откуда устрица здесь? Безумие. Я бежал между двумя упругими холмами, оскальзываясь, карабкался сразу на оба, вползал в узкий лесистый туннель. Не сон ли это? Жара в ноябре, баба, на тебе. Сон. Вдруг она, что-то учуяв, еще с закрытыми глазами метнулась, опрокинув табурет. Стукнула дверь в ванную и одновременно входная. Впрочем, Моти было явно не до нас. Пот струился, нервно задергал ванную дверь. «Ну сколько же можно?» Ляля молча, покорно вышла, и лишь когда Моти с грохотом закрылся, глянула на меня, прикрыла глаза и с облегчением дунула с нижней губы на прилипшую челку. А ведь мы сюда приехали Мотю спасать. Спасатели. Долгое время не виделись с ней, и тут вдруг радостно соединились на почве спасения. После Парижа всего 2 месяца прошло, а Мотя нагло заявил, причем с трибуны литературного собрания, что должен выехать в Болонью, дабы узнать и, наконец-то, сказать о своем герое полную правду. «Романтик!» — кто-то выкрикнул из зала его подпольную кличку. И понеслось. Красная Болонья, как называют ее, но чаще жирная Болонья, за царящий там культ обжорства. Не слишком ли жирно? Подросли уже молодые романтики, которые тоже хотят искать правду в лакомых уголках. А этот объевшийся тип, перегородивший дорогу, снова мешает. Возмущению не было предела. Да коли мы будем это терпеть, пора очистить наши ряды. Давно, давно пора. Неясно только, почему все именно сейчас возжаждали полной правды. Внезапно прозрели, будто не знали многие лета добродушно насмешливую его кличку «Стукач-романтик». Где ваш романтик опять шастает, по каким развалинам ужин задерживает? Будто не куражились над ним в пиццериях и тротториях, в веселых поездках, а я так единодушно одобряю решение 19-й партконференции. А ты, Мотя? и вдруг прозрели. Я демонстративно пошел с ним в буфет, демонстративно напился. Я. На другое утро хотел дальше бузить, но организм мой, на мое счастье, оказался умней. Почечные колики. Очутился в больнице. Об этом я, кажется, уже говорил. Отличное место, люди здесь спокойно страдали и, главное, спокойно умирали. Было чему поучиться. На, держи окурок. На время, что ли? Насовсем, усмехнулся он. А знал ведь, что уходит навсегда, и как держался. Отличное место. После серии обезболивающих процедур полное, давно забытое успокоение пришло. На все свои приключения смотрел уже по-другому, смеясь. Потерял бабу? А ты что хотел? Кто единственный из всех твоих знакомых не в квартире нормальной, а на чердаке жил? Кто единственный на Мотином деле по-крупному прогорел? Только ты. Бойтесь равнодушных. Мотин коллега, в темпе перекрасившийся на том же самом собрании, гневно вещал. Бойтесь равнодушных, метя в меня. Заблуждающиеся могут раскаяться. Не сомневаюсь. Равнодушие неисправимо. Вот это правильно. Бойтесь равнодушных, чьи насмешливые глазки холодно наблюдают ваши искренние заблуждения, глубокие раскаяния и не дают развернуться во всю ширь. Бойтесь. Опять раздухарился. «Колоссальная баба через двор идет», — вдруг произнес мой сосед Веряскин, стоя у окна. «В смысле походки», — непонятно добавил он. «Но я понял. Первой реакцией на лялю «колоссальная баба» всегда требовалось логическое пояснение. А почему колоссальная? Не молодая, не красивая? В смысле походки?» «Пожалуй». Что сразу покоряло в ней заводная пружина? Я вскочил. А, и мужик с ней. Я рухнул. Ну, ясно. На что надеяться рядом с этим, который устраивает помолвку в Париже, венчание в Японии. Тогда я не знал еще, что венчание в Японии. Был только уверен, что у него все будет хорошо. Как величественно на собрании держался. А ты напился. Стыдно почему-то было тебе. И куда лезешь, чердачный житель? С кем равняешься? К тому же недавно крупно начудил. Знает ли она? Во время очередной разлуки с ней случайно узнал, что она в Финляндии, на фотовыставке. А я всего через залив от нее, в Доме творчества. Тут вьюга началась. И подумалось, а что я сделал, чтобы ее завоевать? Ни одного поступка не совершил. С какой стати она ко мне как-то иначе должна относиться, чем к другим? Вьюга завывала, и я вдруг решился. Пойду. Надел валенки с калошами, тулуп, в котором ходил рыбу ловить. Для конспирации взял коловорот. Ильич ходил через залив в Финляндию, а мне нельзя. Сколько там было всего, рассказывать не буду. Главное, никак от меня добиться не могли. Зачем шел? Как рыба молчал. Так что откуда ей знать, если никто, кроме меня, даже не догадывается, зачем ходил? Но где же они? Я уже причесался перед куском зеркала над раковиной в углу палаты. Но все, что слышал о ней, а вернее о нас, в последнее время это ее отзыв одной подруги про наши дела. Пришли друг от друга в приятный ужас и разбежались. Но ведь приятный? Но ведь... В ужас? Явились. Как и следовало ожидать, Мотины проблемы на повестке стояли, отнюдь не мои. Со мной-то все в порядке, в больнице, культурно. А вот с Мотей... «Пойми», — настойчиво внушала Ляля, — «хотят, чтобы ты ненадолго в угол встал. Трудно тебе?» «С какой-то стати?» — Моти петушился. «Встать, пока трогать не будем», — сказала она. Мы, наконец, переглянулись, сердце заколотилось. «Посмотрим на их поведение, раз хотят. В монастырях наш герой время не проводил? Было бы идеально. А может, в Ташкент поедем? «Отличное место!» — радостно завопил я. «Там же он родился, Зазубрин-то наш. А?» «А что? Это идея». Другая воображуля капризуля воскликнула бы: «Ташкент? Азия? Хм, ни за что». Но такая капризуля и мне была бы не нужна. А это всем необходимо, не только мне. Вообще, как я теперь понимал, она к нему гораздо ближе была, чем казалось вначале. И главное, что бесило меня, отнюдь не корыстные мотивы сближали их, а что-то другое. Вот что убивало. Зря причесывался. Как консультант я им нужен. И вот после наступления полной ясности снова безумие. Ташкент. «Но ведь конец и длинным может быть», — говорила она, и мы усмехались двусмысленности конца, и от таких двусмысленностей кружилась голова. Специально, чтобы расстаться, вспоминали все самое стыдное, что в жизни было. И вот я лежу на столе, надо мной хирург, зеленая шапочка, зеленый халат. Что я делаю? Что я делаю? Причем это, оказывается, не я бормочу, а он. Но эти воспоминания еще больше нас подхлестывали. Такого не было никогда. В жизни много кидало меня, были и равничницы, и сновальщицы, и трепальщицы. Но она, потеряв всякий стыд, была и равничницей, и сновальщицей, и трепальщицей в одном лице. Мотя держался все надменнее, мол, со ссыльным, думаете, можно как угодно обращаться? Ташкент. Где он, наш спаситель? Единственная надежда на то, что безумие это кончится когда-нибудь. Что-то долго там плещется. Холодный душ, потом горячий, холодный, потом снова горячий, снова холодный, потом ненадолго повесится, и все снимет как рукой. В Ташкенте нас приняли, как тут и положено. Пузатые сановники встретили на трех белых Волгах, отвезли во дворец. Еще бы, о земляке их собираемся писать. Дворец этот с азиатским простодушием именовался «Школа усовершенствования очень ответственных работников». Вот так. Но времена менялись, очень ответственных работников сюда уже мало приезжало. Пустынные мраморные холлы, узорчатые ковры, тихий плеск фонтанов. Иногда проплывали очень. Мотю в первый же день куда-то увезли на Волге. Вернулся взъерошенный, но значительный, опять в эпицентре. «Это кошмар!» — шептал он нам, собрав у фонтана. «Абсолютное средневековье! Османов у них по-прежнему верный ленинец! Ужас! Что же делать? Представляю, как нас с верным ленинцем встретят в столице демократии, в Северной Пальмире. Я бы мог с дуру и с ленинцем вернуться, раз он таковым является. Но не Моти же! Он понимал, что крутой поворот необходим». Метались в этом оплоте реакции среди роз и фонтанов. Что же делать? Как быть? В такой обстановке можно создать разве что кавалера золотой звезды и получить за нее сталинскую премию. Но кто знал, что мода на сталинизм придет? Задумчиво сидели мы в просторной столовой. Как всегда, звонко цокая каблуками, подошла красавица-официантка. Привыкли мы здесь, черт побери, к комфорту. И консерваторским голосом отчеканила: «Сегодня первое. Машхурда, Мастава, Шурпа Чабан, Каурма Шурпа, Ерма. Второе. Буглама Кебаб, Жаркоп, Ажапсанда, Хасын, Кавурдак, Плов Тонтарма». Перевод не требовался, за короткое время научились ориентироваться, но в тот день было не до жратвы. Скромно взяли по Ажапсанде, задумались. «Так мы же в Ташкенте», — вдруг дошло до меня. «У меня здесь друг живет, диссидент, корреспондент BBC». Восклицание мое слишком звонко прозвучало на мраморных просторах, но, к счастью, официантка уже уцокала, а очень ответственные начальники далеко сидели, не принято было тесниться, место позволяло. «Тссс», — тем не менее произнес Мотя. «Вы уверены, что он связан именно с теми, кто нам нужен?» «Ну, не знаю, кто нужен, но что это один из моих друзей, с которым немало погулено вместе с котом, это точно». Вскочил от возбуждения, сел, снова вскочил, опять сел. «Прошу вас вести себя сдержанней», — «Не следует демонстрировать свои эмоции», — процедил Мотя, опытный конспиратор. Расходились поодиночке, по-умному. Я посетил даже ужин, чтобы развеять подозрения. Покушал за троих, появляясь три раза. Шавля, Самса, Катерма. Встретились на пустыре. До этого я к родителям Артура заскочил в саманный барак. Взял у них ключи от квартиры, которая пустовала нынче. Артур в бегах. Но родителям намекнул прозрачно, чтобы он позвонил. Так мы и оказались на этой кухне. Артур позвонил, но, к несчастью, не на то мое настроение попал, слишком хорошее. Я только что пришел с аллайского рынка, обремененный плодами узбекской земли: дыньки, виноград, перцы, тюбетейки. «Ну, как делишки?» — спросил Артур, будто и не расставались мы с ним. «Отлично, великолепно тут», — сбросив плоды на стол, закричал я в трубку. И лишь когда понеслись короткие гудки, сообразил: все-таки не в том тоне надо с другом-диссидентом говорить. Он жизнью рискует, чтобы язвы раскрыть. А я — отлично, великолепно, балован. Но, как говорят, время обратного хода не имеет. Трубка повешена. Поэтому, когда в следующий раз раздался звонок, а у меня опять абсолютно неподходящее состояние оказалось, был пьян, я, подумав, Ляле на телефон кивнул: «Лучше ты разбирайся. Если уж ее мозг не разберется, я пас». И Ляля разобралась, послушала голос, который в трубке звучал, и лишь на секунду задумавшись, Моти передала: «Умно. Эти бойцы невидимого фронта, вернее, двух невидимых фронтов, скорее сойдутся. Так что я вовсе не удивлюсь, если узнаю, что Моти совместные пробежки с Артуром совершает. Конспирация. Только Моти почему-то все более нервно из пробежек возвращается. Трусит, что ли? Но кто сказал, что переход от тоталитаризма к демократии легко дается? И вообще, для самобичевания Моти идеальный город выбрал. Нигде еще реальность не проходилась так сурово по его вымыслам, как здесь. Какой Париж, а тем более Болонья? Вот она, жизнь Фаруха Османова в скромно изданной местной брошюре. Все как положено в таких случаях. Темно-коричневая фотография его родителей-железнодорожников, он с кокардой. Она в пенсне, весьма выразительные, кстати, лица. Сейчас и в Кремле таких не найдешь. Вот его приемная богатая семья Османовых, которая почему-то усыновила его при живых родителях и назвала Фарухом. А они почему-то согласились. Загадка? Да. Может быть, Османов был настоящим его отцом? Зазубрины вскоре разошлись. Может быть. Тем более, что на фотографиях Фаруха все ясней, со временем тюркские черты проступают. Говорят, незаконные дети самые буйные, самые талантливые. А может, все не так? Знаю, что славяне, прожив долго в Азии, выглядят как азиаты, как мой друг Артур. Истина неизвестна, и вряд ли мы узнаем ее. Но что бы мы ни узнали, думаю, Моти ничего архинужного тут не добудет. Дальше по фотографиям все как положено. Первый арест, еще в гимназической тужурке. Второй арест. А вот участник конференции коммунистической молодежи Востока, съезда женщин, сорвавших паранжу. 31-й год. А мы-то думали, что он умер в 22-м. Да, если Моти с верным ленинцем в Подоле в Петербург вернется, для него это катастрофа. Продался. Да чего-то должны они с другом Артуром добегаться по оврагам. Но до чего? Единственное, что привлекало, возбуждало меня, непонятно частое появление Фаруха на разных женских слетах-конгрессах. Интересно. Можно было бы модную нынче тему трансвестизма загнуть. Но лень... Раздался требовательный звонок. Мы оцепенели. Даже струя в ванной оборвалась. Тишина царила ужасно долго. Звонок повторился. Звонивший как бы говорил: «Я понимаю, ясное дело, что вам не так уж легко решиться открыть, но открывайте». «Ну, кто-нибудь откроет или нет?» — донесся яростный шепот из ванной. «Видимо, мне открывать. Видать, Моти задвижку заела. Может, на ширинке, а может, на двери». Я открыл. стоял огромный узбек в пыльном темно-синем плаще, в зимней шапке, в такую-то жару, и с раздувшимся пыльным же портфелем. Оказывается, и на таких людей пыль садится, почему-то подумал я. Большое рябое властное лицо, тяжелый азиатский взгляд. «Могу увидеть Матвея Мострича я», — проговорил гость. Мы замолчали. Поскольку из ванны никаких заявлений не поступило, пришлось отдуваться мне. «Это я, проходите». Почему-то, усмехнувшись, незнакомец вошел. «Камиль Салиевич!» Он протянул огромную, словно каменную ладонь. Что меня слегка удивило, грязь под ногтями. Но здесь все, и прежде всего узбеки, наверняка имеют участок, копаются в земле. Мы прошли в раскаленную кухню. Плащ и шапку он не снял, жарой не удивишь. Почему-то было ощущение, что он здесь бывал. «На завтрак хочу пригласить. Наши обычаи требуют достойно гостей принимать». «Ну что ж, если Мотень надолго, как говорила моя бабушка, пришилился в ванной, придется взять удар на себя». «Только никаких галстуков. Обычный завтрак», — добродушно вскричал узбек. «Ну, это понятно, об этом я и думал. Как бы похуже одеться, мало ли что». На Лялю он, что интересно, ни малейшего внимания не обращал, словно ее и не было тут. В отличие от героя нашего, Фаруха Османова, этот женщинами не интересовался. Ну, хорошо. За женский класс, конечно же, обидно, но конкретное невнимание к Ляле радует. «Сейчас!» Я принял, наконец, решение, во что одеться. Лишь бы он не попросился в ванную. Но он был неподвижен, как глыба. Мы переглянулись с Лялей. Что ж, перебили нас, правда, на интересном месте. Но что делать? Жизнь, как говорится, диктует свои законы. Удастся ли продолжить? Кто знает. «Я готов», —